Глава 10. Тень Блюхера. Малый ракетный корабль «Балтийск», спрятавшись в Шхерах, ждал подхода немецких боевых кораблей. Архипелаг из мелких скалистых островов, разделенных узкими проливами, идеально скрывал небольшой корабль. Радиолокатор кругового обзора работал в активном режиме. В 1941 году еще очень мало кораблей снабжались локаторами. Это был очень сложный, дорогой и ненадежный прибор. К тому же для начала 40-х годов 20 века радар был еще и очень громоздким. Он занимал много места в тесных отсеках. Поэтому радиолокатором могли похвастаться лишь только некоторые крейсеры и линкоры. Богатые США первыми поняли преимущество связки радара и дальнобойных орудий, но и эти разработки относятся лишь к середине 1942 года. А сейчас, в 1941 году, в Финском заливе, маленький, меньше 1000 тонн водоизмещением «Балтийск» обладал подавляющим преимуществом именно в обнаружении целей. На экране радара появилась россыпь светящихся точек. Одни двигались быстрее, другие – медленнее. Оператору было нелегко. Те же мелкие островки Шхеры, что так удачно маскировали русский корабль, давали засветки ложных целей. Тем не менее, движущиеся объекты все равно были хорошо различимы. «Товарищ командир, из-за полуострова Ханко с финской стороны приближаются 4 малоразмерные надводные цели. Классифицирую. Катер-тральщик типа «Раумбот». Вслед за ними 2 единицы. Надводные цели. Водоизмещение приблизительно 2000 тонн. Класс «Эсминец». За ними надводная цель. Водоизмещение около 8000 тонн. Предполагаю, легкий крейсер», — привычно скороговоркой доложил оператор локатора. «Понял. Докладывать пеллинг, дистанцию и скорость цели каждые 10 минут». «Есть». Командир и офицеры «Балтийска» внезапно столкнулись с очень серьезной проблемой. Дело в том, что в памяти боевой информационно-управляющей системы «БИУС» имелись данные практически по всем надводным, подводным и воздушным целям, по всем противокорабельным и тактическим ракетам. Но только по тем, что были созданы во второй половине 20-го и в начале 21-го века. А вот с данными по кораблям, подлодкам и самолетам Второй мировой войны данных, что совершенно логично и естественно, не было. Да и откуда им бы взяться? Выручил интерес командира комплекса ПВО «Панцирь-М» Егора Тихонова к военной истории. У него в каюте нашлись иллюстрированные книги по истории техники и вооружения периода Второй мировой. Издания серии «Морская коллекция» и «Авиаколлекция» здорово выручили. Хоть они и были, строго говоря, не военными справочниками, а научно-популярными иллюстрированными изданиями. Как раз иллюстрации, в том числе и силуэты, а также подробнейшие тактико-технические данные и пригодились. Спасибо московскому издательству за такие книги. Данные о целях пришлось загружать в компьютеры боевой информсистемы вручную. Но зато теперь у моряков из России 21 века появилась хоть какая-то возможность классифицировать надводные и воздушные цели. Из этой ситуации выкрутились, но сколько еще проблем, связанных с несоответствием обстоятельств 1941 года и начала 21 века, предстоит решить офицерам, мичманам и матросам «Балтийска». В общем, идущий за 3 эсминцами корабль был классифицирован как легкий крейсер «Лейпциг», полным водоизмещением около 8000 тонн, вооруженный 9 150-мм орудиями главного калибра в 3 плоских башнях. Одна из них располагалась на носу и пара на корме. Крейсеры этого типа были наиболее совершенными в своем классе. Например, на них впервые применили в немецком флоте 3-орудийные башни. Спущенный на воду на верфи в Вильгельмсхафене в 1928 году, «Лейпциг» считался относительно новым кораблем по меркам 1941 года. Он участвовал в 1937 году в гражданской войне в Испании, во время одной из заградительных операций у берегов Норвегии и Швеции в декабре 1939 года крейсер был торпедирован британской подводной лодкой «Сальмон» и получил серьезные повреждения. После чего «Лейпциг» счастливо разминулся с советской подводной лодкой Ща-319, капитан-лейтенанта Николая Агашина, которая торпедировала крейсер, не добившись попадания. Этот инцидент произошел в конце сентября 1941 года, когда Лейпциг участвовал в обстреле советских позиций на Маанзунских островах. И вот теперь Лейпциг возглавил морские силы первого удара по полуострову Юминда. «Надводные цели приближаются. Дистанция 3 мили. Пеллинг не меняется», — доложил оператор РЛС. «Есть. Радисту передать сообщение. Торпедным катерам ТОВСЬ. Штурман, дашь расчет торпедной атаки и координаты целей». «Есть, командир. Расчеты готовы. Передаю их связисту». Штурман Гравицкий сейчас работал за своими мудреными приборами, проверяя расчеты вручную и отмеряя курвиметром по карте отрезки дистанции. Но даже в этом случае применение компьютерных вычислений помогало существенно повысить скорость и точность вычислений. Радист кодом передал данные дивизиону из 6 торпедных катеров, которые тоже маскировались в шхерах. Катерники с нетерпением ждали возможности встретиться в бою с силами Кригсмарина. Как знал капитан-лейтенант Чайка из курса военной истории, сами катера типа Г-5 особенно не участвовали в начальном периоде Великой Отечественной войны на Балтике, именно из-за того, что не было нормального командования и целеуказания в хаосе первых недель нападения гитлеровской Германии на СССР. А вот теперь капитан-лейтенант Чайка был готов дать возможность экипажам торпедных катеров балтийцев наверстать упущенное. «Подсвечивать цели локатором, передавать координаты надводных целей», — приказал Виктор Чайка. «Боевая готовность номер один». «Боевая тревога! Торпедная атака!» 6 похожих на маленькие подлодки скоростных торпедных катеров-глиссеров типа Г-5 вырвались из-за прикрытия скалистых островков и встали на редан. Сделанные не из дерева, а из легкого дюралюминия, оснащенные модифицированными авиамоторами, они неслись к цели на головокружительных 50 узлах, а это более 90 км в час. Приземистые, обтекаемые, с выступающим горбом низкой ходовой рубки, они словно бы парили над водой на выступе редания в ореоле белопенных брызг. Немецкие катера-тральщики ринулись было наперерез. Но куда тихоходным раумботам угнаться за глиссерами-торпедоносцами? Но зато спаренные скорострельные зенитки по бортам эсминцев Кригсмарина ударили длинными трассирующими очередями. Они ставили огневую завесу, и 2 советских катера все же напоролись на нее. Естественно, никакой брони на советских торпедных катерах не было. Очереди спаренных 20-миллиметровых и 37-миллиметровых зенитных автоматов мгновенно разорвали их в клочья. Но остальные 4 советских катера проскочили огневую завесу и сбросили по паре торпед с кормовых аппаратов. И тут же заложили крутой разворот влево, огрызаясь огнем пары крупнокалиберных пулеметов ДШК на носу и на приземистой рубке. Впрочем, не все. «Одна торпеда не сошла. Заклинила, шлюха портовая. Прощайте, братцы, иду на таран. За родину, за Сталина!» — выдал в эфир прямым текстом командир одного из торпедных катеров. Катер на скорости свыше 90 км в час врезался в корму немецкого эсминца, как раз там, где находился запас глубинных бомб. Шарахнуло так, что все 3 кормовые башни 127-миллиметровых орудий эсминца взлетели в воздух. Ярчайшая вспышка озарила серое утро суровой Балтики. Сдетонировали и собственные торпеды эсминца в 4-трубном аппарате. В общем, небольшой корабль и действительно разорвало в клочья. Тем временем и торпедный веер настиг остальные 2 немецких эсминца. Череда взрывов разворотила их борта. В один из них попали 2 торпеды, а второму хватило и одной. Грохот, истошный скрежет рвущегося металла, рев пламени, свист перегретого пара, вырывающегося из разорванных трубопроводов, гул неистового пламени в стальных отсеках, вопли умирающих. Балтийск шел позади торпедных катеров, покинув относительно безопасные шхеры. Капитан-лейтенант Чайка наблюдал героическую атаку советских торпедных катеров и потопление сразу 3 эсминцев Кригсмарина. У гитлеровцев сейчас оставались только тихоходные и слабовооруженные катера-тральщики. Но этот рыбнадзор пока не в счет. А вот за ними находился легкий крейсер «Лейпциг». Вот это уже была солидная добыча. Штурману рассчитать параметры движения надводной цели. Командиру БЧ-2 даю добро на применение зенитных ракет «Панцирь» по надводной цели. Ракеты ЗПРК «Панцирь», кроме своего прямого назначения «сбивать все, что летает», являлись быстрым оружием в современном морском бою. Ведь именно пуском ракет ЗРК «Оса-М» с борта малого ракетного корабля «Мираж» Черноморского флота России 10 августа 2008 года был подбит грузинский катер «Тбилиси» с двумя противокорабельными ракетами П-15 «Термит» на борту. После того, как другие грузинские корабли сняли с него команду, «Тбилиси» затонул. Примечательно, что ракетный этот грузинский катер был передан из состава военно-морских сил Украины, где носил название «Конотоп». Украине, в свою очередь, эта боевая единица досталась при разделе Черноморского флота СССР. По другим данным, это был гидрографический катер «Ярославец», но маловероятно, что практически невооруженный легкий катер пойдет в атаку на малый ракетный корабль. Перед этими двумя противокорабельными ракетами «Малахит» малый ракетный корабль «Мираж» пустил ко дну другой ракетный катер грузин «Диоскурию». Оставшиеся три грузинских катера, которые пытались атаковать ордер российских кораблей во главе с большим десантным кораблем «Цезарь Куников», резко отвернули и ушли в порт Поти. Командир МРК «Мираж» Иван Дубик доложил на флагманский БДК «Цезарь Куников». Из пяти целей одна уничтожена, одна повреждена, три вышли из боя. Расход ракет. Противокорабельных две, зенитных одна, потерь среди личного состава нет. Повреждений корабля нет. Так что Виктор Чайка знал, что делает. Не расходовать же по вражескому кораблю водоизмещением всего-то около 8000 тонн драгоценный «Оникс» или «Калибр». Командир ракетно-артиллерийской боевой части «Березин» повторил, или, говоря по-флотски, отрепетовал команду Егора Тихонова. «Вас понял, к стрельбе готов». «Егор, двумя ракетами влупи крейсеру в ходовую рубку. Сможешь?» «Так точно, командир». Лейтенант Тихонов включил гироскопическую стабилизацию огневого модуля, чтобы поточнее прицелиться. Повел джойстиком управления, одновременно увеличивая кратность телевизионного канала прицеливания. На корме «Балтийска» развернулся боевой робот, огневой модуль зенитного комплекса «Панцирь-М». Оба его счетверенных контейнера нацелились на немецкий крейсер. Отлетели торцевые крышки, и в яростном сиянии реактивных двигателей две ракеты огненными стрелами устремились к «Лейпцигу». «Пуск! Первая пошла! Вторая ракета в воздухе!» Обе ракеты взорвались на ходовой рубке немецкого крейсера. Конечно, они и не могли пробить 100-миллиметровую броню, но взрывы разнесли антенные и прожекторные посты, выбили сигнальщиков. Было убито и ранено несколько офицеров. Но самое главное – потрясающий психологический эффект. Когда прямо на тебя летят две неизвестные сверкающие огненные хреновины, а потом взрываются, то это, поверьте, очень страшно. Молодой корветтен-капитан, командир корабля, запаниковал, крейсер фактически лишился управления и связи в критический момент боя. В итоге «Лейпциг» на полном ходу наскочил на предательскую мель. С диким скрежетом стальная туша корабля длиной 177 метров проползла по камням. Легкий крейсер сел прочно. Мелководный, с отмелями, подводными камнями, скалистыми островками, шхерами, фьордами, Финский залив очень сложен для судоходства сам по себе, а в боевой ситуации и подавно. Нужно закрепить успех. Чайка сначала на экране радара, а потом и высококонтрастную электронную оптику наблюдал попадание своих ракет в немецкий крейсер. «Сближаемся. Расчет у носового орудия – беглый огонь по готовности». «Есть!» Командир 76-миллиметровой артустановки Алексей Волков еще раз проверил системы прицеливания, наведения и подачи снарядов. На панели управления горела россыпь зеленых огоньков. Он перещелкнул тумблеры. Цель взята на автосопровождение РЛС управления стрельбой. «Штурману проложить безопасный курс. Тут как бы самим на мель или на камни не напороться. Боевой курс 270. Поворот вправо 30 градусов. Оторвался на мгновение от своих расчетов Александр Гравицкий. БЧ-5. Держать максимальные обороты всех трех дизелей. Есть, командир. Обороты на максимуме. Температура растет, но незначительно, ответил старший механик. Время развития полного хода – 2 минуты. «Балтийск» рвался в атаку на скорости свыше 30 узлов под 70 км в час. Носовая орудийная установка ударила короткой очередью, как только малый ракетный корабль вышел на дистанцию 15 км. Конечно, броневой пояс легкого крейсера 76-миллиметровые снаряды пробить не могли, но старший лейтенант Волков бил по надстройкам и мачтам вражеского корабля. А там было что крушить. Очередь накрыла спаренную 88-миллиметровую зенитную установку правого борта, разворотила прожекторный пост. Бронебойные снаряды прошили дымовую трубу, прошлись по скорострельным пушкам противовоздушной обороны. За борт полетели бесформенные обломки перекрученного металла и окровавленные ошметки человеческих тел. На палубе крейсера метались в панике немецкие матросы, спускали шлюпки, пытались покинуть обреченный корабль. Что характерно, Виктор Чайка заметил, моряки Кригсмарины даже и не пытались спасти свой крейсер. «Лешка, а ну поддай из носового по палубе!» — в азарте выкрикнул Чайка. «А то бегают, как тараканы, их фашистскую маму так и перетак». «Есть поддать!» Алексей Волков поправил наведение носового орудия и снова вдавил пяткой спусковую педаль. Носовая 76-миллиметровая пушка отозвалась короткой кинжальной очередью. Виктор Чайка наблюдал по телевизионному прицелу, как к немецкому крейсеру полетели светлячки трассирующих снарядов, и как они рассыпались хорошо видимыми вспышками по серому корпусу «Лейпцига». «Егор! Двумя ракетами по торпедному аппарату правого борта! Сразу за носовой рубкой крейсера! Огонь!» — скомандовал Виктор Чайка. «Вас понял. Наведение выполнил». Лейтенант Тихонов сам без помощи оператора навел боевого робота. Комплекс «Панцирь-М» и нажал на красную кнопку. «Пуск произвел! Ракеты в воздухе!» С интервалом в полсекунды дымно-огненные стрелы устремились к правому борту и врезались точно выше правого борта «Лейпцига», как раз где находился один из трех трубных торпедных аппаратов. Каждая из торпед несла около 500 килограммов взрывчатки. Полторы тонны рванули так, что, казалось, немецкий корабль переломится пополам. Огненный вихрь пронесся по палубе и над стройком, высокая носовая рубка крейсера почти полностью скрылась в яростном огне. Взлетел в последний раз объятый пламенем гидросамолет-разведчик и плюхнулся в воду, оставив после себя огромный фонтан. С душераздирающим скрежетом рвущегося металла в воду, прямо на шлюпке с уцелевшими немецкими моряками, обрушилась уже поврежденная снарядами «Балтийская» дымовая труба. Победа над «Лейпцигом» в морском бою сейчас, в августе 1941-го, напомнила Виктору Чайке о потоплении тяжелого крейсера «Блюхер» годом ранее, во время захвата Норвегии войсками нацистской Германии. Тогда, во время немецкой операции «Везерюбинг», учения на Везере по захвату Дании и Норвегии, тяжелый крейсер должен был участвовать в захвате столицы Осло. Высадив десант, что было совсем не свойственно такому классу корабля, прикрывать его огнем своих 203-миллиметровых орудий. На борт погрузились 830 армейских военнослужащих, в том числе около 200 сотрудников различных штабов, в том числе и два генерала – Энгельбрехт и Штусман. Внутренние помещения и палуба крейсера были загромождены боеприпасами для десанта и прочими пожароопасными предметами. Общая стесненность на перегруженном людьми корабле, большое количество посторонних ухудшали и без того невысокую боеспособность «Блюхера», не говоря уже о том, что тяжелый крейсер и вовсе не способен высаживать десант. Тем не менее, другого выхода у «Кригсмарина» в принципе и не было. Адмиралы Рейха жили прошлыми морскими баталиями, тенью Ютландского сражения Первой мировой. Они намеревались воевать прежде всего против вражеской эскадры, а вот для захвата берега так ничего толкового и не придумали. Да, у них были быстроходные десантные баржи типа «Зибель» и паромы, но вот полноценных десантных кораблей, увы, ни одного. В итоге пришлось использовать, что было под рукой. Особо отмечалось, что захват Норвегии и Дании должен был выглядеть как дружественная акция. В директиве от 1 марта 1940 года говорилось, принципиально нужно стремиться к тому, чтобы придать этой операции характер дружеского захвата, целью которого является вооруженная защита нейтралитета северных государств. Соответствующие требования будут переданы правительством с началом захвата. Военная разведка Германии ввела Кригсмарине в заблуждение из-за недостатка разведданных о силах норвежской стороны, поэтому войска не предполагали встретить никакого серьезного сопротивления со стороны скандинавов. Контр-адмирал Кюмец приказал открывать огонь только по сигналу с флагмана. Операция началась 8 апреля 1940 года. Рано утром тяжелый крейсер «Блюхер» во главе отряда кораблей беспрепятственно вошел в Осло-фьорд. Внезапность себя полностью оправдала. Норвежский патрульный корабль «Пол-3» открыл предупредительный огонь по немецкому миноносцу «Альбатросу», но не сумел нанести ему каких-то существенных повреждений. Экипаж немецкого корабля взял норвежский сторожевик на абордаж. В этом бою был убит капитан-лейтенант Лейф Велдинг Олсен, первый норвежец, погибший во Второй мировой войне. Но дальше путь немецким кораблям во главе с Блюхером преградили батареи форта Оскарсборг под командованием полковника Эриксона. Ровно в 5 утра батареи крепости открыли огонь по немецкому тяжелому крейсеру. Батарея из 3 280-мм орудий сделала 2 выстрела и сразу же добилась 2 попаданий. Один снаряд попал в носовой пост управления артиллерии главного калибра, а второй – в ангар левого борта. Вспыхнул пожар авиатоплива. Прямое попадание в пост управления артиллерийской стрельбой фактически предрешило судьбу всего боя. Береговая батарея из 3 150-мм орудий выпустила 25 снарядов, из которых около 2 десятков попало в цель. Их попадания вывели из строя кормовой зенитный командно-дальномерный пост правого борта, испаренное 105-мм орудие, а также рулевую машину и связь с машинным отделением. Руль заклинило в положении лево на борт, и крейсер развернулся носом к берегу. Попытка Блюхера огрызнуться главным 280-мм калибром оказалась безуспешной. Офицер-артиллерист с низкой точки запасного командно-дальномерного поста не смог дать точные координаты береговых целей. Блюхер в ответ на залп норвежского форта только бесцельно стрелял из 105-мм спаренных пушек и зенитных скорострельных автоматов. Через 20 минут с начала боя в левый борт Блюхера врезались 2 из 3 торпед, выпущенных с берегового торпедного аппарата форта Оскарсборг. Блюхер был охвачен пламенем. Он завалился на левый борт креном в 10 градусов. Боеприпасы, которыми был набит крейсер, то и дело загорались и взрывались, пожары уже не удавалось потушить. Около 6 утра взорвалась одна из топливных цистерн крейсера, и его крен увеличился до 45 градусов. Тогда капитан Фольдак отдал приказ покинуть корабль. Несмотря на то, что вода была ледяной, многим солдатам и матросам удалось вплавь добраться до берега. Норвежские артиллеристы добились отличных результатов. Из 27 выпущенных ими снарядов 22 попали в цель. И еще 2 торпеды из 3. На Блюхере погибли 125 моряков из экипажа и 122 пехотинца вермахта из десанта. Были спасены 38 офицеров корабля, 985 матросов и 538 солдат и офицеров армии. Капитан Фольдаг сумел спастись, но на этом его невезение не закончилось. Через неделю он погиб в авиакатастрофе. Кстати, с потоплением Блюхера для немцев морской бой отнюдь не закончился. Подавление выявленной им 150-мм батареи норвежцев стоило броненосцу «Люцов», который шел в строю сразу за тяжелым крейсером, 3 тяжелых повреждений. Выжившие в торпедной атаке советские катера развернулись и вновь пошли на сближение с обреченным крейсером. Они злыми дюралевыми осами жалили гитлеровцев из крупнокалиберных пулеметов ДШК. Тяжелые 12,7-миллиметровые пули рассыпались искрами рикошетов по надстройкам корабля, разбивали в щепки спасательные шлюпки из тех, что были уже на воде. Крупнокалиберные пулеметы били длинными очередями. Обычно боезапас стараются экономить, но не в этот раз. Моряки-балтийцы, потерявшие боевых товарищей, пленных брать были отнюдь не намерены.